люди, свои люди, то есть для того света свои люди, для этого света свои люди. Ваги муртах лянгум. И она, то есть эта дунья, или этот мир, уйдет, оставит этих людей. Ваху мокбилюна аля амри ахирити. А они забывают, то есть они идут к тому свету, но забывают, цепляются за этот свет, но этот свет их оставляет. Валидалика лян тачтучти аль махаббату фидуни. И поэтому не принесет пользы любовь ради мирского. Аля ахли гащайан. То есть никакой пользы не принесет. Айнна маллази яджиду аючти гуаль хуббу филя. Однако то, что поможет, это любовь ради Аллаха ва рагбу филяхира и желание того света. Каля ибн Аббас фи каули тали. Также ибн Аббас растолковал слова Всевышнего Аллаха ва такатта аббихиму лязбаб. И оборвутся у них связи. Каля аль мавадда. То есть любовь. Ляна аль мушрики накану ишрику наби алихатихим ва юхиббунага. Так как мушрики предавали Аллаха со товарищей этих своих божеств и любили этих божеств, и они думают, что эти божества будут ходатайствовать за них в судный день, ляжни мавадатим, так как они любят эти божества, мавадатим лягава махаббатихим, вассататакатту тилька лязбаб. Однако в судный день эта любовь прервется. Ватилька лхибаль муддаа аль маугума йом аль кияма. И те, то есть причины, хибаль имеется в виду причины, ложные причины, йом аль кияма, то есть не будет их оборотся. Валян яджиду насыра, они не найдут они себе помощника. Валлаху джалла валя каль, Всевышний Аллах сказал, ватакатта аббихиму лязбаб, то есть и оборвутся у них связи. Я не кулляма ванну сабабан, все, что они считали причиной нафиан, то есть полезной причиной янфаху миндалла, и считали, что это поможет ему Аллаху, фаиннау саянхату йом аль кияма. Все это оборвется, то есть исчезнет. Как сказал Всевышний Аллах, иттабара аллявина тубиу мин аллявина табау. И откажутся те, за кем последовали, от тех, кто за ними последовал, варауль азаб. И все они увидят огонь или наказание, ва такатта аббихиму лязбаб. И оборвутся их связи. Оборвутся их связи. То есть та любовь, которую они любили, им не поможет, а будет только ненависть. Приходит, дальше у нас масаль баб. Фиги масаль, масаль номер один, тафсиру аяти аль-бакара. То есть тафсир аята из суры Бакара, то есть вамина насиман яттехизу мин дунильдах яндадан юхиббунахум кахуббилляхи. Это я разобрал, то есть из людей есть такие, которые предают Аллаху равных, и они любят их так, то есть этих идолов, как любят Аллаха. Масаля номер два, тафсир уль аяти сурати аль-бара, то есть тафсир аята из суры Бара, то есть хулинкана абаукум вабнаукум, то есть скажи, если ваши отцы и ваши сыновья и ваши братья и так далее, то есть перечисляйте Всевышний Аллах Субхана Тааля любимее вам, чем Аллах и его посланник, и джихад на его пути, то выжидайте, пока Аллах не отдаст свое повеление, то есть не накажет вас. Третье, уджубу махаббатихи алян нафси валь агль валь маль. Потом этот очень важный аят, то есть многие в наше время братья приводят этот аят. Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги и так далее, любимее вам, чем Аллах, его посланник, джихад на его пути. И потом, то есть, занимается беспределом на земле, фасад филь арт, и приводят, пугают людей этими аятами. То есть, приводят, пугают людей этими аятами. Мы говорим, что между вами, что вы подобны тем суфистам, которые говорят о том, что Аллах Субхана Тааля приказывает нам в Коране, говорит, фазкуру Аллаха викран кафиран, поминайте Аллаха, то есть часто или много, и Аллах гневается на того, кто не поминает Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Тот, кто не поминает Всевышнего Аллаха, тот гневается. И поэтому они обвиняют нас, суфисты Али Сунна, то, что вы говорит мунафики. Почему? Потому что Аллах описал мунафиков, валя яфкурун Аллаха илля калиля. Так или не так? То есть, а мы говорим, как мы не поминаем? Ну, вы, говорит, с нами не бегаете, круги не делаете, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, не кричите и так далее, и там подобное не делаем, правильно? Мы же не делаем. Поэтому, говорит, ля яфкурун Аллаха илля калиля. Поэтому нафиг. И мы говорим, что истидляль тех братьев, которые приводят эти аят в поддержку тому, чтобы другие мусульмане занимались тем беспределом, который занимаются эти братья, воровством, убийством, терроризмом и так далее, то есть занимаются беспределом, называют это джихадом, то есть тем джихадом, на который нет указания ни в Коране, ни в Сунне, и потом пугают подобными аятами. То есть приходят и говорят, если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваша семья и так далее, любимый вам, чем Аллах, и его посланника, джихада на его пути. Начинает тебя пугать. Поэтому не попадайся под это, брат. Не попадайся под это, брат. Барак. Мы всегда говорим, что шайтан,